Позвольте, Холмс, да ведь это рисовал ребенок. Вы так думаете, Ватсон? Не так все просто, дорогой мой. Этот маленький ребус я получил сегодня утром по почте. Ага, вот и он. Могу я видеть мистера Холмса? Прошу вас, сэр. Мистер Холмс, вас спрашивает джентльмен из Норфолка. Простите, это автор письма, Ватсон. Я так и думал, что он не заставит себя ждать. Добрый день, джентльмены. Я Хилтон Кьюбит из Ридлингторп Мэннера в Норфолке. Я отправил письмо с первой почтой, а сам выехал сюда ближайшим поездом. Да-да. Прошу вас, мистер Кьюбит, вот сюда, в это кресло. Благодарю вас. Познакомьтесь, пожалуйста, мой друг доктор Ватсон. Очень приятно, сэр. Что вы об этом думаете, мистер Холмс? Мне рассказывали, что вы большой любитель всяких таинственных случаев, и я решил, что уж страннее этого вам ничего не найти. Я вам заранее выслал эту бумажку, чтобы у вас было время изучить ее до моего приезда. Это действительно в высшей степени любопытный рисунок. С первого взгляда его можно принять за детскую шалость. Кто, казалось бы, кроме детей, мог нарисовать вот этих крошечных пляшущих человечков? Почему вы придаете столь важное значение такому пустяку? Я не придавал бы ему никакого значения, если бы не жена. Она смертельно перепугалась. Ах так. Она ничего не говорит мне, но я вижу в глазах у нее ужас. Вот почему я решил разузнать, в чем дело, мистер Холмс. Понимаю. Любопытно. Очень любопытно, очень. Вы позвольте мне оставить этот листок у себя? Пожалуйста, пожалуйста, мистер Холмс. Вы уже кое-что рассказали в своем письме, мистер Кьюбит, но я был бы вам очень признателен, если бы вы любезно согласились повторить свой рассказ, чтобы дать возможность послушать его доктору Ватсону. Да, но я плохой рассказчик. Если вам что-нибудь покажется неясным, задавайте мне, пожалуйста, вопросы. Прошу вас, мистер Кьюбит. Начну с того, что в прошлом году я женился. Но предварительно я должен сказать, что хотя я человек небогатый, наш род живет в Ридлингторпе уже в течение 5 столетий и считается самым знатным родом во всем Норфолкском графстве. В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и остановился в меблированных комнатах на Рассел-сквере. В этих меблированных комнатах жила молодая американская леди по фамилии Патрик, Элси Патрик. Мы с ней скоро подружились. Не прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой любовью и предложил ей стать моей женой. Вам, вероятно, кажется странным, джентльмены, что человек хорошего старинного рода решил вступить в брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о ее семье. Но если бы вы увидели ее и узнали, вам нетрудно было бы меня понять. Она была очень прямодушна со мной, моя Илси. Она предоставляла мне полную возможность отказаться от свадьбы, если я захочу. За несколько дней до венчания у нас состоялся такой разговор. Хилтон, дорогой мой, выслушайте внимательно то, что я хочу вам сказать. В моей прежней жизни были очень неприятные знакомства. Я хочу позабыть о них. Я не желаю вспоминать прошлое, потому что это причиняет мне боль. Если вы на мне женитесь, Хилтон, вы женитесь на женщине, которая сама ничего постыдного не совершила. Но вы должны поверить моему слову и позволить умолчать обо всем, что было со мной до того, как я стала вашей. Илси, клянусь вам, я никогда не задам вам ни одного вопроса. Если же это условие кажется вам слишком тяжелым, возвращайтесь в Норфолк и предоставьте мне продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до встречи с вами. Любое ваше желание, Илси, для меня свято. Я сдержу свое слово.